мои стрепы и со мной мои фантомы. Оставляю мерзкое, и я слышу их стоны. Меня воспитали тенгу, я использовала силу, чтобы зафинесить дилу и сделать твой Hadouken, Hadouken. Клик, клик, бэнк, клик, Hadouken, Hadouken, Hadouken, Hadouken. Золотой ребенок на мне голдинг. Болим называю это боулинг. Тинг-линг-линг-лонг, брони как Яоминг. Роуминг, я на телефоне трэпил роулинг. Эй, take away, flappin like that. Like, pimp shit, я устрою хит рэп. Back, back, back, house 25, to my left. Step back, stay back, я работал, no cap. Я роняю килы, чё ты дзюдо? Тяжести веса как сумма. Лесополоса, два пес и оса. На сон на камень коса, как война на веса. What's up? Lil Vigga, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Дамас Миф и Вессон, это амуниция. Я скимес профессор, я курю пакеты. Rainfall Lin, чудо света, водопад. Эти мали как град. В крапе, драгон, бла, бла, бла, бла. Клан Дракон. Клан Дракон. Мои стрепы и со мной мои фантомы. Оставляю мерзкое, и я слышу их стоны. Меня воспитали тенгу, я использовала силу, чтобы зафинесить дилу и сделать твой Hadouken, Hadouken. Клик, клик, бэнк, клик, Hadouken, Hadouken, Hadouken, Hadouken. Гррррррррр. Не нажимай. Нажимай только на точку G. И нам все. Hadouken dead, Hadouken lives, Hadouken dreams. Сука называет мое имя во сне. Но при парне не посмеет даже произнести. Вот ты сбежал из психушки. Мне похуй на все твои пушки. Я лучший из лучших, худший из лучших нигер. Hadouken, Hadouken, Hadouken. Вложили один и подняли по два. Башки дымятся и хуй мусорам. Меня не найти, как бы ты ни искал. Пустил фаербол и съебался в леса. Малышки Hadouken на фейс, не жалея ее. Я ебанутый, как Тони Йо. В кармане трофей, провокатор, белье. Хэмпин, пипринси, как Оджи Майо.